Глава восьмая. Я не сразу заметил это за Юринарием, но периодически оно прямо бросалось в глаза. Оказывается, старичок маялся от безделья, и его снова тянуло на круг. Он часто гулял по лесу, ходил в деревню, донимал меня своими лекциями на тему этикета и особенностей столичной жизни. Чем дольше я на него смотрел, тем больше замечал схожесть с... В прошлой жизни мне довелось работать в детской больнице. Частенько к нам привозили беспризорных детей. Те, кто жили на улице, выделялись очень сильно. Часто озлобленные, дерганные, все время оглядываются, словно боятся, что старший из стаи рыкнет за неправильный поступок. Только вот старшего среди них нет. Таких держат недолго, так, чтобы обеспечить минимальный карантин и проверить на инфекции. Среди этих беспризорников особо выделяются бродяги, те самые мальчишки, которые просто бегут из дома и странствуют. Без документов, без денег и, главное, без четкой цели. Спокойные, постоянно витающие в облаках и, как ни странно, довольно умные ребята. Чем дольше мой учитель сидел на одном месте, тем сильнее в нем проявлялись эти черты. Жажда дороги и открытых пространств, новых знакомств и интересных задач. Находиться на одном месте подолгу ему было невмоготу. Он все чаще рассиживал в гостиной с трубкой в руке и пялился на камин. Надолго уходил в деревню, но приходил чаще задумчивый, чем довольный. Но стоило с ним завести разговор о путешествии или каких-то дальних землях, у него тут же находилась куча самых разных историй о тех, кто там бывал, или о людях из тех земель. Ощущение, что Юринарий тяготится сидением на одном месте, не покидало меня ни на миг. А еще спущенная на тормозах моя систематика. Нет, отчасти я понял то, что они пытаются до меня донести. Но меня с того разговора не покидала мысль, что они что-то недоговаривают. Выгода была несоизмеримо больше, чем их оправдание. Да, устоявшаяся система, да, так принято во всем мире, да, может быть, даже проще. Но если понять, как оно работает на уровне самых элементарных вещей, тогда создать самое эффективное заклинание или ритуал станет гораздо проще. Я уже не говорю о таких вещах, как КПД. Пусть я сам далек от физики, но ни одного упоминания о замерах потраченной силы, ни одного четкого сравнения. Черт побери, да я даже не натыкался ни на одну единицу измерения силы мага. Поначалу я поддался уговорам бросить эту неподъемную для одного ношу, но в какой-то момент я понял, что на правильном пути. Именно недосказанность и несколько разговоров о бесполезности моих усилий заставили меня четко убедиться, что я на верном пути. В тот момент я понятия не имел, куда это приведет, но раздумья прервал разговор с учителем. Он сообщил мне, что завтра мы идем дальше. У разожженного камина, щурясь от удовольствия, сидели Сарт и Юринарий. Столик перед ними был завален ворохом бумаг, среди которых была и парочка книг. Над всем этим беспорядком возвышался графин. В руках они держали объемные кружки, подходящие больше для пива, чем для вина. «За подмастерье!» — пробормотал Сарт и протянул кружку Юринарию. Тот стукнул своей кружкой по его... и сделал пару глотков, снова поморщившись от удовольствия. «Я всегда поражался твоей прозорливости. Подцепить зарядку кристаллов на манекен для отработки атакующих заклинаний...» Железнобородый приложился к кружке и, отхлебнув, смачно крякнул. «Ты старый жук, вот ты кто!» «Да брось, это же студенческий прием. Я так еще со времен обучения». «Погоди-ка, ты хочешь сказать, что...» Сарт с прищуром взглянул на друга. «Стоп, я силу из тренировочных залов не продавал», — поправил его старый друг. «Только для учебы и для дела. В других целях не использовал». «Ах ты, старый сукин сын!» — хохотнул маг земли. «Весь университет скидывал силу в твои ловушки, и никто ничего так и не узнал?» «Вообще-то меня поймали на четвертый месяц, но я дал клятву на запрет продажи этой силы». «Дай-ка отгадаю». Железнобородый изобразил задумчивое лицо. «Это был твой учитель артефакторики, Сильвер Семпалок». «Это были дознаватели из Ордена Белоснежной Розы», — недовольно буркнул Юринарий. Я 3 дня провел в их катакомбах, 18 проверок, и не все были безобидными. Друг поджал губы и кивнул. «Ну, главное, обошлось. Давай-ка за справедливость». Снова стук кружек и довольные выдохи старых друзей. «Знаешь...» — Сарт пригладил волосы на голове. «С тех пор, как я здесь осел...» «Только не говори, что ты жалеешь», — усмехнулся мастер. «Ты бредил своей землей еще со студенческой скамьи». «Нет, круг для меня сейчас как страшный сон», — усмехнулся Сарт. «По морозу и холоду, по жаре и пустырям, с одним рюкзаком, постоянно голодный и злой. Бррррр! Как вспомню, так вздрогну». «Ну, у всех свои недостатки», — хохотнул Юринарий. «По мне так вполне тепло». «Ты меня и себя не сравнивай. Я как был в артефакторике медведем, так и остался. Не сломал, уже хорошо». «А я тебе говорил», — вздохнул старичок. «Учи артефакторику, легче будет». «Зато у меня с одного круга раза в 3 денег больше выходило. Ни одна темная тварь от меня не ушла». «Тебе напомнить про одну рощу?» «А иди-ка ты к черту!» Сморщившись, буркнул Железнобородый и сделал пару больших глотков из кружки. Подхватив лист бумаги, Сарт принялся зачитывать его вслух. «Поднятие и упокоение нежити умеет в 3 вариантах. Лечение гнойных ран...» «Умеет», — кивнул старичок. «Корова пойдет за живого человека, да и на человеке он справился». «Так, зачистка и контроль моровых поветрий». Сарт поднял взгляд от бумаги на друга. «Ритуал 5-го покаяния и темного откровения наизусть заучил». 2 защитных и 2 атакующих заклинания умеет». «У него атакующих 5 набралось», — недовольно буркнул мастер и с обвинительными интонациями заявил. «И кто-то додумался рассказать ему про заклинание Школы Бездны». «Я не понял. Ты решил на меня это повесить?» — возмутился Железнобородый. «Твой ученик восстановил по историческим очеркам ритуал голема плоти, а виноват я». «Так он это в твоих мемуарах прочитал». «Я же не специально». «Знаешь, Сарт, иногда ты ведешь себя как студент-разгильдяй, которым ты всегда был. Ты хоть понимаешь, что он теперь не успокоится?» «Я бы взглянул, как на экзамене он выкинет что-нибудь из Школы Бездны», — хмыкнул маг Земли. «Даже не на него, а на рожу нашего венценосного Тартака». «Да, зрелище было бы знатное», — кивнул Юринарий, но тут же поправился. «А ты подумал, что после этого его потащат в Орден Белоснежной Розы?» «Я тут подумал». Друг заглянул в кружку и отпил из нее несколько глотков. «Голову на отсечение, он туда непременно попадет. Поэтому, я думаю, надо с ним об этом поговорить». «Да, надо», — кивнул старый мастер артефакторики. «Думаю, мы двинем дальше послезавтра». «Да, знаю, но...» Тут Сарт замялся и, пожевав губами, добавил. «Ты знаешь, я был бы очень тебе признателен, если бы ты...» «Императорская роза или сатирский 3-й глаз», — припомнил Юринарий самые убойные напитки, про которые слышал в столице. «Нет, я не об этом». «Но и от них бы не отказался», — хохотнул старый друг. «Я тут подумал, было бы неплохо, если бы старый друг поселился недалеко». «В смысле, рядом?» — нахмурился Юринарий. «Ну, вот, допустим, село на востоке, лесное, ресурсов нет, 1 ручей и охотников селенье. Отдадут недорого, и дорога рядом». «Ты стал сентиментальным», — улыбнулся старичок. «Я подумаю над этим, но прежде чем делить шкуру неубитого медведя...» Сарт согласно кивнул головой. Когда друг допил вино и уже собрался отправиться спать, он все же предложил. «А насчет бездны? Я не был бы столь категоричен». В темной комнате с узким окном, через которое попадал слабый свет полной луны, на кровати лежал маг. В безуспешных попытках заснуть он уже несколько часов разглядывал потолок. Сон не спешил, и поэтому ожидание сладкой дремы превратилось в настоящую муку. Не выдержав, маг встал и осмотрел свою комнату. Кровать, шкаф, стол и стул. Небогатое убранство, Но его это вполне устраивало. По сравнению с сельским сеновалом, это были шикарные теплые апартаменты. Парень почесал лысую голову и залез под кровать. Оттуда он извлек огромный кузнечный молот. Проведя пальцем по гравировке козьей головы, он раздраженно произнес: «А дальше-то что?» «Ничего», — произнесла ожившая гравировка и улыбнулась. «Будет статус мага, поговорим». Гравировка вернулась в привычное положение, но парень добавил: «Я хочу увидеть семью». «Тогда будь добр, стань сильным магом». Козья голова оскалилась острыми клыками, пустив своим видом волну мурашек по спине парня. «А для этого неплохо было бы выжить». Маг нахмурился, но внезапная мысль пронзила его разум. «Ты про проклятых, да?» «Как только сможешь сам убить хотя бы одного, я устрою тебе встречу». Гравировка вновь вернулась в исходное положение. Маг снова начал тереть ее и задавать вопросы. «Что им надо от меня? Кто такой избранный?» Однако козлоголовый демон не спешил с ответом и вовсе исчез, оставив на молоте обычную гравировку. «Вот ублюдок!» — сплюнул маг и отшвырнул молот в угол комнаты. «Хоть бы раз нормально что-то объяснил». Парень поднялся и накинул одежду. «Убить проклятого? Чего уж там. Сразу их предводителя, чтоб скучно не было», — пробубнил он и вышел из комнаты. После недолгих раздумий он снова отправился в тренировочную комнату. Два подхода к гире не дали никакого эффекта, даже с дурных мыслей не сбили. Еще четыре подхода подмешали к злости усталость и раздражительность. Медленные шаги под тяжелые мысли по коридорам дома Сарта Железнобородова немного успокоили, но кардинально ситуацию не изменили. Поворот в гостевую комнату — спать не хочется. Дверь в столовую — кусок в горло не лезет. Свет остановленного будильника в библиотеке воротит от бредни маразматиков. Так или иначе, но маг пришел к выходу из скалы. Оказавшись на улице, парень обнаружил просыпающийся лес. Это был тот самый потрясающий момент, когда рассвет еще не кричит и не требует своих прав. Он только начинает шептать слева за горизонтом. Но этого хватило, чтобы звезды с того края перепуганно попрятались. Маг вздохнул полной грудью и оглянулся. Великолепное зрелище. Слева светлеет горизонт, справа ночь, полная звезд, а прямо перед ним, над горизонтом, полная луна. Вспомнилась поездка с женой еще до рождения сына. Речушка, надувные лодки, сон в двуспальном мешке, каша на костре, приглушенный свет от головешек, красные угли и ее волосы. В памяти сам собой всплыл запах ее волос. В груди что-то защемило, а ноги куда-то несли. Тропинка, ночной пролесок, шелест листвы и полей под дуновениями ветерка. И те же звезды, та же луна, даже запах дыма от деревни, и тот. Тоска медленно, но уверенно занимала голову и отдавала ноющие раны в груди. Злость отступила, ушла обида на козлоголового демона. Осталась тоска, которая навалилась с такой силой, что можно было начинать выть от безысходности на уходящую луну. Неспешно шагая по утоптанной тропинке, маг дошел до деревни и, не зная, куда идти дальше, остановился. Не особо раздумывая, он повернул к дому старосты. Только когда он пришел, то понял, что, по большому счету, здесь ему ничего не надо, но и идти толком некуда. Темный ученик присел на крыльцо и устало вздохнул. Сна ни в одном глазу, луна почти скрылась за горизонтом, остатки звезд едва виднелись, а рассвет шептал все громче. Еще немного, и выглянет солнце, пробуждая своим криком все вокруг. В стороне послышался скрип дверей, а спустя несколько секунд кудахтанье кур. Село оживало. За спиной прошелестели петли дверей. «С чем пришел, темный?» — послышался за спиной голос старосты. «Юлу не дам, негодна она уже как девка». Маг обернулся и взглянул на старика. Тот явно его побаивался, но виду старался не подавать. «Выпить есть?» — спросил парень. «Выпить?» — вскинул брови старик. Темный ученик впервые заговорил о выпивке. «Выпить есть, но крепленого вина нет. Сарт последнее забрал». «А покрепче есть что?» Старик смутился, почесал щетину на шее и предложил. «Может, брагу? Ваш брат ее не жалует, но с ног валит». «Неси». Две фигуры шли по дороге привычным шагом. Юринарий по обыкновению надел простую рубашку и штаны из мешковины, всем видом показывая свою невзрачность. За спиной был тот же шкаф со светильником, приделанным сбоку. Маг же красовался обновками. Во-первых, на нем была кожаная куртка, сшитая топорно из толстой кожи, но по его размерам. На ногах штаны из плотной серой ткани и кожаные сапоги. «Нет, мы переполошились не от того, что ты напился. По сути, в этом нет ничего страшного», — задумчиво бормотал Юринарий. «Все дело в том, что у некоторых людей алкоголь вызывает, скажем так, странное поведение». «У меня он вызвал только безумную боль», — поморщился маг. «Из чего они делают свою бормотуху?» «Ну, я думаю, что из ягод, хотя, возможно, из пшена. Но это, в принципе, ожидаемо». Юринарий окинул взглядом ученика и с усмешкой продолжил. «Нет, я ожидал от тебя чего угодно. Даже артефакт от тьмы нацепил. Защита так себе, но хоть что-то, но...» «Давай сменим тему», — нахмурился маг. «Давай», — кивнул мастер артефакторики и зашел с неожиданной для ученика стороны. «Мы разговаривали с Сартом и пришли к одному очень важному выводу. Дело в том, что ты темный». «Не поспоришь», — хмыкнул парень. «А это значит, что рано или поздно ты сделаешь то, что вызовет подозрение в Ордене Белоснежной Розы». Поймав недоумевающий взгляд ученика, старичок принялся пояснять. «Этот орден создан еще при прапрапрадеде нынешнего императора, и вся его суть заключается в охране империи от...» «От темных», — догадался ученик. «Ну, раз Белоснежная Роза, значит, борется с чем-то темным». «Не совсем. В ее ведение попадает запрещенная магия, и те, кто ее использует». «А кто решает, какая магия запрещенная?» «Собственно, Орден Белоснежной Розы и решает, но...» «Погоди, а приговоры дознания проводит тоже Орден Белоснежной Розы?» Нахмурился маг и, уловив кивок учителя, забормотал. «Получается, в Империи есть Орден, который сам решает, какая магия является запрещенной, кто имеет право ее применять и кто виноват. Поди и казнит тоже орден». «Да, а что в этом такого? Это же...» «Так это же любого можно обвинить в чем угодно и...» «Нет, ты не понял. Дело в том, что главой ордена является сам император, и все смертные приговоры выносит именно он». «Тирания в чистом виде», — нахмурился маг. «Если император не хочет тебя видеть в своем государстве, то он может просто подписать тебе смертный приговор». «При чем тут тирания и император?» Юринарий начал сердиться. «Это очень серьезная организация. В ее дебри лезть смысла нет. Там свои законы. Но суть в том, что многие темные техники и ритуалы находятся под запретом, и за их применение можно угодить надолго и в очень неприятное место. Поэтому ты должен быть готов к тому, что тебе придется столкнуться с этой организацией». «У меня только один вопрос». Маг остановился и взглянул в глаза учителю. «В списке запрещенных заклинаний есть хоть один светлый ритуал?» «Ну, я не знакомился со всем списком, но...» «Думаю, я понял ситуацию», — кивнул маг. «Надо будет приобрести список запрещенных ритуалов и техник, на всякий случай». Юринарий заметил блеск ручья чуть в стороне от дороги и кивнул в ту сторону. «Пойдем. Ты наполнишь бурдюк, а я немного передохну». Старик последовал за учеником, который прокладывал путь в траве. «Я пытаюсь донести до тебя мысли, что техники, находящиеся в запретном списке, это повод попасть к ним в подземелье. И хорошо только на время расследования. Ты должен понять главное. Рано или поздно они узнают все. Это неизбежность. А у ордена нет срока давности. Случалось, что они арестовывали людей, и после 30 лет от преступления». «Что-то на инквизицию похоже», — пробормотал маг себе под нос на русском языке. «Так или иначе, мой тебе совет, не шути с этим орденом. В нем состоят самые сильные маги нашей империи». Под наставнический бубнёж маг наполнил бурдюк и закинул в рот кусок хлеба и сыра из рюкзака. «Двинем дальше?» — спросил он умолкшего учителя. «У меня ощущение, что ты меня не слушал», — буркнул Юринарий, сложив руки на груди. «Не связываться с орденом Белоснежной Розы, они сами со мной свяжутся», — надевая рюкзак, протараторил парень. «И никогда не применять запретных техник и заклинаний». «Отлично. Тогда у меня к тебе еще один вопрос». Юринарий потер подбородок и с прищуром взглянул на ученика. «Что у вас произошло со старостой?» «Смотря что ты имеешь в виду». «Я не в курсе подробностей, но перед нашим отъездом Сарт рассказал, что тот жаловался на тебя». Маг поставил рюкзак на землю и упер руки в бока. Решив, что с этой темой покончено, он уже хотел забыть об этом. Но если вопрос поднял его учитель, то надо было расставить все точки над «и». «Меня не устраивает то, что этот старый хрыч, во-первых, использовал меня для собственной выгоды, во-вторых, мне не понравилось, что он держал меня за племенного быка и пытался принудить спать меня с девушкой. Ну и в-третьих, этот хрыч решил, что мы ровня, и он может со мной разговаривать, как с наемным. Словно я ему крышу у дома за еду правил. В один день он просто отказал мне в еде». «В каком смысле?» «В прямом. Он заявил, что за заряженные артефакты деньги я проел, а насчет остального они будут разговаривать с Сартом, а у меня практика закончилась, и я могу идти на все четыре стороны». Юринарий поджал губы и оглянулся. Присев на поваленное дерево, он кивнул ученику на место рядом. «Давай по порядку. Как он тебя использовал?» «Он заряжал артефакты со всей округи, и я готов поклясться чем угодно. Он делал это не бесплатно». «Почему ты так решил?» «Потому что количество заряженных артефактов не лезет ни в какие ворота. В день по 10, а иногда и по 15 штук. К тому же ежедневно в село приезжали мальчишки с мешками». «Действительно многовато, но это косвенные улики. У тебя есть что-то конкретное?» «Нет, но я и не искал. Эта крыса не у меня в доме, и не мне ее ловить». «А что с девкой?» «А он заявил, что мое мужское дело с девкой, которую он выберет, является платой за проживание и еду. Когда прошло несколько недель, а к девке я не прикасался, он отказал мне в еде, заявив, что моя практика окончена». «Действительно странно», — пожевал губами Юринарий. «Позже, у той же девушки, я узнал, что староста продает девушек, которые были под магом. Как я понял, для местных это обычное дело, но я уверен, Сарт с этого не имеет ни копеечки». Юринарий задумчиво взглянул на ручей и хмыкнул. «А я уверен, что он в курсе всех делишек старосты. Помимо того, что староста делает левую копеечку себе лично, он снабжает Сарта продуктами, выпивкой и печется о селении. Я не в курсе, кто и сколько ему платит, но ты вспомни свое село. Есть разница?» «Есть, конечно, но это же...» «Это как раз работа этого старосты. Ты же не думаешь, что вино они сами делают? У них же ни одного виноградника нет. Значит, покупают. Где? За какие деньги?» «Ты хочешь сказать, что староста управляет селом и содержит Сарта?» «По большому счету, да. Но и себя он, думаю, не обделяет». Юринарий поднялся и кивнул в сторону дороги. «Пойдем. У меня еще есть еда, но я думаю, стоит для понимания зайти в какую-нибудь деревню по пути». «Я не против», — пожал плечами маг. «Кстати, а куда мы идем?» «Мы идем в город Чайка», — вздохнул Юринарий. «Там я сдам медальоны». «А потом куда?» «А потом мы с тобой найдем тепленькое местечко в этом городе и осядем там до конца лета». «Разве тебе не надо отправляться на свой круг?» — нахмурился парень. «Я думал, ты обязан странствовать и...» «Я уже давно прошел все обязательные круги и отслужил свою империи», — улыбнулся учитель. «Я свободный маг по праву от должности. Это значит, я имею все права как свободный маг. И получил я их за отслуженное время на определенной должности». «А как же круг? Я думал, это обязательный участок». «Круг — это всего лишь мой маршрут. Он на карте так выглядит. Вот и все. Мы сдаем свои маршруты для согласования в канцелярию в столице». Юринарий закряхтел, вырывая шкаф из плена веток. «Это делается специально, чтобы маги круга не ходили по одному и тому же маршруту и охватывалось как можно больше селений». «А разве тебе не надо?» «Канцелярия есть в Чайке. Я отчитаюсь там, что схожу с круга». Снова под ногами проселочная дорога, ведущая змейкой через рощи и поля. Пригревает солнце, в ветвях деревьев виднеется мельтешение белок. Ветер качает кроны деревьев. В меру теплая погода настраивает на позитивный лад. «Чем мы займемся в Чайке?» — спрашивает маг, с удовольствием разглядывая каменный столб, выполненный в виде воина со щитом. На щите каменной статуи выбита надпись «Земля клана Маратай». «Мы ненадолго в этих землях», — заметив интерес ученика, произнес Юринарий. «Вечером уже выйдем на свободные территории». Маг кивнул и поспешил за старичком, который ушел немного вперед. «А в чайке я займусь тем, что умею лучше всего — артефакторикой. Какой-никакой, а начальный капитал у нас есть. Плюс сдадим медали. Этого хватит, чтобы закупить ингредиенты на несколько серьезных артефактов для продажи. К тому же, может, нам повезет, и мы начнем работать под заказ». Юринарий задумчиво взглянул на ученика, что-то прикидывая в голове. «Думаю, тебе тоже найдется неплохая практика». «А жить мы где будем? У тебя есть в том городе еще один друг?» «Нет, друзей у меня там нет, но у меня есть...» Тут мастер артефакторики постучал костяшками по шкафу у себя за спиной. «Разве там есть гостевые комнаты? Я видел только одну дверь». «Вообще-то я делал с запасом. Около 20 комнат, бани и даже сад был. Но все это жутко тратит энергию. А ее, как ты понимаешь...» «Я могу наполнять кристаллы», — пожал плечами маг. «Правда, перегонкой». «Я так и рассчитывал. Я подключу одну гостевую комнату и спальню. Тогда одного кристалла с нейтральной энергией хватит на несколько дней. Плюс надо будет сделать кабинет». «А куда мы поставим сам шкаф?» «Арендуем место на рынке. Там и поставим», — пожал плечами Юринарий. «Нам место нужно на один лоток». За неспешными разговорами ученик и учитель взобрались по пологой дороге на холм и остановились на его вершине. Перед ними предстало лоскутное одеяло из рощ, пролесков и полей в долине. «Видишь воина со щитом? Вон там, за мостом через ручей. Там начинаются свободные земли. Думаю, к вечеру мы дойдем до какой-нибудь деревушки», — указал вниз старичок. «Тухлятиной пахнет», — сморщившись, произнес маг. «Где? Тут?» Юринарий втянул носом в воздух и бросил взгляд на ученика. «Тут. Разве не чувствуете?» «Так...» Юринарий поставил шкаф и нырнул в него. Через несколько секунд он вернулся со странной конструкцией из разноцветных камней. Мельком пробежавшись по камням взглядом, он огляделся. «Давай-ка выбираться в свободные земли. Тут нам лучше не использовать магию». Юринарий и маг миновали каменную статую, обозначающую границу частных владений. Сразу после камня старичок обернулся к ученику и спросил. «Запах усилился?» Тот молча кивнул, вызвав недовольную гримасу у учителя. Мастер недовольно пробурчал себе под нос. «Придется расхлебывать», и начал оглядываться. «Надо найти поляну, чтобы узнать, откуда несет смертью». Старичок почесал подбородок и вздохнул. Вдоль дороги почти вплотную тянулся темный бурелом. На поляну не было даже намека. Вдобавок к атмосфере разлитой силы смерти, на небо наползли темно-серые тучи. «Нам надо передохнуть и выяснить про источник смерти максимум из возможного». Юринарий взглянул на ученика. Тот уже рисовал какой-то рисунок на земле. «Это не стоит делать на дороге». «Я читал. На дороге всегда паршивый магический фон. Но нам же не нужна точная фокусировка», — не отвлекаясь от работы, произнес маг. «Как это не нужна?» — нахмурился учитель. «А как же?» «Пирамида Фарамира дает погрешность не больше 3 метров. Даже на кладбище или на поле боя». «Но она и действует не дальше 1000 шагов». «Я уверен, источник ближе 1000 шагов». Маг оглянулся. «Осталось найти камни». «Будь добр, с первого золотого сделай себе ритуальные принадлежности», — буркнул Юринарий и полез в шкаф. Оттуда он вернулся с металлическими прутьями длиной чуть больше ладони, а диаметром с указательный палец. «Это специальный сплав, вернешь в целости, как закончишь». Маг принял перевязанные кожаным ремешком прутья и взглянул на них. На каждом было клеймо в форме пегаса. Кивнув, ученик принялся вставлять в землю полученные штыри в ключевых местах. Через несколько секунд он встал в основании треугольника, наполненного символами и фигурами. Затем активировал ритуал. По периметру треугольника пробежались темные ручейки силы. Стальные прутья покрылись черной росой, а фигуры начали испускать темный дым. Не прошло и нескольких минут, как маг начал выдавать информацию. на восток 400 метров, 18 тел мужчины. Еще 10 лошади. Или там есть магия, или какие-то артефакты. Вижу немного огня и 2 источника воды, слабые». Маг умолк на несколько секунд и добавил, вглядываясь в черный туман, который поднялся над рисунком и застыл в четкой геометрической пирамиде. «В радиусе 1000 шагов живые только 2 белки, 1 крупная птица и 2 мелких». Маг сделал шаг назад, вытянул вперед руки и хлопнул в ладоши. Тут же туман, который формировал пирамиду, словно сдуло ветром. «Это не пирамида Фарамира», — поглядывая на ученика, произнес Юринарий. «Это она», — кивнул маг. «Можете сверить рисунок и фигуры. Это она. Но с темной силой она показывает немного больше, чем с другими». «В каком смысле?» «Трактат о силах и эффектах стихии. Этот ритуал зеркален. Он отражает и работает по принципу «залитый в него силы». Если бы я залил в него силу огня, то видел бы на километр любое тепло. Если бы силу света, любые мысли на том же расстоянии». «Я не привозил такого трактата». Старичок пялился на ученика с откровенным подозрением. «Кто-то оставил черновик в книге», — хмыкнул парень и взглянул на учителя с усмешкой. «Еще и подписанный некая восьмая палка». «Кто тебе рассказал?» — смутился учитель. «Никто, просто почерк на ваш похож. У вас буква «Ильт» с вензелями характерными. Я ее только у вас видел». «Где тот черновик?» «Там же, в книге по ритуалистике», — пожал плечами маг. «Одно плохо с этим ритуалом. Один раз он направление показал, а теперь придется наугад идти». «В этом вся проблема ритуалистики в спектре поисковых заклинаний», — хмыкнул старичок и достал из шкафа стеклянный шар серого цвета. «Артефакторика в этом плане порядком удобнее. Пойдем, там должна быть тропа. Не думаю, что они перли такой толпой через лес. Скорее всего, есть тропа от тракта». Старик взвалил на плечи шкаф и уверенно зашагал вперед. Ученик быстро собрал ритуальные прутья и, стерев все знаки ногой, поспешил за учителем. Через 200 метров ему удалось обнаружить обломанные ветки и примятую траву. Следы вели вглубь чаще. «Черт бы побрал этот лес!» — обреченно вздохнул старик и кивнул маку. «Иди первым, думаю, я сильно отстану». Ученик кивнул и, перепрыгнув небольшое поваленное деревце, устремился по следам вглубь. Неторопливо идя по утоптанной людьми и лошадьми тропинке, маг приближался к просвету в кронах деревьев. В той стороне света было явно больше. Спустя несколько минут он вышел на широкую поляну, которую заполнил смрад от магии смерти. Вокруг костра, на лапнике, укрывшись одеялами, в позах самого обычного сна лежали трупы. Некоторые в кожаной броне, парочка в кольчугах, один в латах из крупных чешуек, а парочка в рубахах. Люди лежали в расслабленных позах, словно просто грелись у давно прогоревшего костра. Только все трупы были без глаз. И у всех словно работал безумный мясник, засохшая кровь из ушей, носа и пустых глазниц. Лошади лежали в повалку, глаза также отсутствовали. Маг оглянулся. Немного в стороне стояла палатка. Подойдя к ней, он уже хотел прикоснуться, но тут услышал голос Юринария совсем рядом. «Вроде умный парень, а ведешь себя как дурак». Юринарий отдернул его за локоть и указал на трупы вокруг костра. «Сам ведь сказал, магия была. А где она будет, у тех вояк недоделанных?» Маг обернулся и посмотрел на трупы бородатых мужиков в засаленных и затасканных латах. Потом он кивнул на палатку и предположил. «Думаешь, тут маг?» «Уверен», — хмыкнул Юринарий. «Я бы очень удивился, если бы он не выставил защиту на палатку». Юринарий достал из сумки через плечо баночку с белым порошком. Взяв оттуда щепотку, он дунул на вход. Порошок тут же превратился в золотые искры. А на палатке проявился рисунок из голубых линий. «Вот тебе и первый источник магии воды», — пояснил Юринарий. «Видел, где были спиральки из линий?» Маг кивнул. «Теперь смотри, что с такими охранными чарами надо делать. Твоя сила для этого подходит идеально». Юринарий поднял небольшую веточку. «Собери-ка мне немного тьмы». Маг сложил руки лодочкой, и через пару секунд внутри появилась темная, тягучая, как смола, сила. Учитель макнул в нее палочку, а затем тыкнул этой палочкой в те места, где он заметил сплетение голубых линий в спиральке. После четвертого прикосновения палатка просто намокла, словно она всю ночь простояла под дождем. «Вот и вся защита водоворота», — вздохнул Юринарий. «Не могу сказать, что она неэффективная, но если человек хоть немного разбирается в артефакторике, то приготовить пыль времени — это пустяки, а против нее у водоворота нет шансов». «Я читал, что охранное заклинание на основе воды лучшее», — удивленным тоном пробормотал маг. «Так и есть. Чтобы вскрыть защитное заклинание типа водоворот, надо быть артефактором». «А разве не проще купить эту пыль?» «Она в чужих руках не работает», — усмехнулся старичок и откинул в сторону кусок ткани, служивший дверью. Внутри лежало два трупа. Первым был голый мужчина. Он лежал на спине с закинутыми за голову руками. В районе его пояса лежал еще один мужчина, также обнаженный, но в позе эмбриона, с открытым ртом. «Мужеложцы?» — задумчиво спросил ученик. «Какая теперь разница?» — пожал плечами Юринарий. «Они тоже без глаз». Трупы также красовались пустыми глазницами и запекшейся кровью из ушей и носа. «Что будем делать?» — спросил маг и еще раз оглядел поляну. «Это я у тебя должен спросить», — хмыкнул Юринарий. «Кто из нас ученик и кому нужна практика?» Маг еще раз подошел к костру и начал внимательно оглядывать место привала большой вооруженной компании. Глаза пробегали по сумкам, мешкам и конской упряжи, по палатке мага, по непонятной треноге с веревкой. «Что за...» — нахмурился маг и направился к непонятной конструкции. Подойдя к ней поближе, он обнаружил, что это была приспособа с обычным блоком для поднятия чего-либо наверх или спуска вниз. А вот под треногой оказался довольно широкий проход куда-то вглубь. Маг подошел к краю и заглянул внутрь. «Нет, так дело не пойдет», — возмутился Юринарий. «Я, конечно, не помощник убогим, но элементарные правила надо понимать». Ученик оглянулся на учителя. Тот стоял с недовольной миной и манил его к себе пальцем. «Иди сюда». Когда маг оказался рядом с ним, тот принялся объяснять. «Ты должен усвоить несколько правил, которые необходимо соблюдать. Если ты их соблюдать не будешь, то рискуешь оказаться в положении нашего коллеги». «Ты про...» Ученик кивнул на палатку. «Ага, про холодного и гниющего». Юринарий указал пальцем на мертвецов. «Первое, что ты видишь, — трупы. Причем не свежие». «Вчерашние», — подсказал маг. «Не принципиально», — отмахнулся старичок. «Ты видишь трупы, и убил их, скорее всего, не человек, так?» «Так», — кивнул парень. «Если только магия». «Если это сделано магией, то она, скорее всего, проходит по разряду запретной. Если рядом применяли запрещенную магию, массово выдавливающую глаза, можно смело звать Орден Белоснежной Розы. Но об этом мы поговорим потом». Старичок потер подбородок и со вздохом продолжил. «Ладно, пусть это будет подсказкой. Это был не человек. Что мы с тобой должны помнить в первую очередь?» Маг недоумевающе пожал плечами. «У нас не так много тварей в бестиарии Империи, которые могут поражать жертву на расстоянии. Мантикора, пара разновидностей магических драконов и несколько видов насекомых на юге. Теперь давай подумаем. Может тут быть хотя бы одна тварь, способная поразить нас на расстоянии?» «Нет, но при чем тут?» «При том, что ты маг. Ты маг, а не бестолковый кретин, возомнивший себя воином отряда черепов». Старичок указал на трупы у костра. «Эти кретины занимаются заработком денег за счет убийств опасных тварей. Но никто из них ни разу не читал бестиариев. Если кто и читал, то это был маг. Но и тот, как видишь, читал откровенно паршиво». «Да, но...» «Без но. Ты маг, и в любой непонятной ситуации ты должен держаться на расстоянии. Что бы ни случилось, в первую очередь ты должен использовать свой арсенал, чтобы разведать путь, найти врагов, определить степень опасности». Юринарий разошелся не на шутку и не давал вставить магу и слова. «Что у тебя есть в запасе? Что может тебе достоверно дать понять, что находится в той пещере, и насколько оно опасно?» «Ну, есть ритуал Сита Мара», — попытался продолжить ученик. «Господи, опять ритуал». «Это моя вина», — вздохнул учитель. «Не надо было начинать с них. Ты теперь в любой ситуации начинаешь думать про ритуал. «Нет, в принципе, я могу поднять одного простенького мертвеца и спустить его вниз, но это ничего не даст. Мне нужно видеть его глазами, слышать его ушами, а там вдобавок темно, значит, мне нужно ночное зрение, а это есть только у...» Маг запнулся, а учитель взглянул на него со снисходительной миной. «Теневая тварь», — пробормотал маг и взглянул на небо. «Прежде чем начнем, я думаю, стоит допросить свидетелей. Только полдень перевалило, время еще есть». «Делай, как считаешь лучшим», — расплылся в улыбке Юринарий. «А я, пожалуй, сделаю дополнительную защиту на свой дом, пока ты занимаешься бесполезной тратой времени». Юринарий отправился в шкаф, оттуда приволок целый ящик с различными ингредиентами и приборами. Установив все необходимое на складной стол, он принялся насвистывать, что-то мастеря из кристаллов и проволоки. Маг нахмурился, но все же не стал паниковать, а поступил, как и планировал. Он оттащил в сторону ближайший труп и начал рисовать вокруг него звезду Стикса, которая, благодаря его темной силе, вернула из мертвых воина в кожаном нагруднике. «Как твое имя?» — спросил темный ученик, как только воин сел. «Сава, что вы здесь делали?» «Охраняли». «Кого вы охраняли?» «Целуса, мага». «Зачем он сюда явился?» «Не знаю». «Сколько вам платили?» «Мне 500 серебряников за 2 дня». «Кто вас убил?» «Не знаю». «Кто ваш главный?» «Мальт». «Во что он одет?» «В кожаную броню». Маг кинул взгляды на трупы. Больше половины в кожаной броне. «Какого цвета у него волосы?» «Русые». Сплюнув от факта, что минимум 7 человек с русыми волосами, ученик недовольно буркнул. «Спи с миром». Мертвый кулем завалился на пол, а маг понял, почему учитель скептически отнесся к его идее. «Это действительно бесполезно. Не факт, что глава этой шайки знает реальную цель мага, который их сюда притащил. А притащить того света мага — это готовый лич, которого еще надо будет обуздать». Парень еще раз обвел взглядом поляну и вздохнул. «Теневая тварь, значит?» — нахмурился маг и подошел к рюкзаку, откуда достал свои книги. «Тварь так тварь». Быстро отыскав необходимое, парень принялся за дело. В первую очередь ему требовался труп. Он не стал заморачиваться и взял тот, которого призывал. Оттащив его еще немного в сторону, он прикинул его вес, заглянул в расчеты из книги и огляделся. Требовалось еще немного плоти. Пошарив ногой, маг вытащил из вещей одного из неудачных охотников за приключениями увесистый топор. Он был слишком тяжелым и мало походил на боевой, но при этом был наточен. Ученик взвесил его в руках и подошел к трупу одного из воинов у костра. «Ничего личного», — пробормотал маг и с трудом повернул окоченевший труп. «Такая работа». Темный ученик вскинул топор и опустил его на тазобедренный сустав. Потребовалось порядка 20 ударов, чтобы отделить окоченевшую плоть. Несмотря на качество топора, тот достойно выдержал, получив всего 2 сколов от костей. Маг подхватил ногу за голеностоп и потащил ее к выбранному телу. Положив ее рядом с трупом, он вернулся к чтению. «Дополнительная плоть вводится в полости. Постараться максимально плотно сложить». Тут маг задумчиво взглянул на покойника. «И куда я буду складывать ногу?» Несколько секунд раздумья принесли ученику идею, которую он тут же и огласил вслух. «В брошенной полости много что сгодится для построения, так? Так. А вот в грудной полости висит мешок на трахее. Зачем твари легкие? Она же не дышит. Да и легкие — это просто мешок». Дойдя до этой мысли самостоятельно, парень подхватил топор и подошел к трупу. Тот лежал так, словно наблюдал за темным учеником. Поймав взгляд мертвеца, он вздохнул и произнес, словно оправдываясь. «И не надо на меня так смотреть. У меня работа такая, а тебе уже все равно». Маг вскинул топор и за 2 ударов прорубил грудину. Достав нож, он подрезал трахею у кадыка на шее и с усилием, подрезая ткани, выдернул легкие вместе со всем бронхиальным деревом. Весь перемазанный в крови, ученик сплюнул и откинул в сторону легкие. Затем он поднял отрубленную ногу и начал запихивать ее в грудную клетку, с трудом подрезая в нужных местах, а порой и утрамбовывая ногой. Итог был неутешителен. В целом виде нога никак не помещалась. В Пришлось возвращаться за топором и разделять ногу на две части. В ходе долгих процедур, в стиле «впихнуть невпихуемое», труп с разбухшей и переломанной грудной клеткой был подготовлен для создания темной твари. Вытерев кое-как одну руку, маг подошел к книге и аккуратно перевернул страницу, стараясь не марать основной текст. «Так, четыре управляющих контура — слух, обоняние, зрение, вкус». Тут начинающий некромант взглянул на мертвый материал, во рту которого плавало желудочное содержимое. «Обойдемся без вкуса». Маг опять подошел к мешку с вещами одного из воинов и, порывшись там, достал небольшую деревянную миску. Взглянув на заготовку для будущей твари, он с досадой произнес. «Надо было сразу крови набрать». В итоге он вернулся к выкинутым легким и самым противным способом начал их выдавливать. Легкие пузырились, скользили в руках, но едва смогли наполнить миску наполовину темной, свернувшейся в желеобразные комочки кровью. Ученик со вздохом оглядел перемазанную кровью одежду и обреченно вздохнул. «Нет, определенно некромантия. Это не для походов». После чтения двух страниц парень приступил к созданию твари. Первое, что он сделал, это наполнил своей силой свернувшуюся кровь в чашке. Чем сильнее он наполнял чашку силой, тем больше содержимое становилось похожим на свежую кровь. Желеобразные комки сначала растворились в черной силе, придавая ей темно-багровый цвет, затем содержимое чаши задрожало, а через несколько минут начало кипеть. Стараясь не снижать концентрацию силы, чтобы поддержать кипение, маг принялся рисовать на груди, руках и лице твари контуры для управления. Сам по себе рисунок мог напомнить электрическую плату с пайкой и протравленными дорожками. В области носа рисунок превращался в странный круг с заключенным в него треугольником. В области глаз — в перечеркнутые круги. В области ушей — два треугольника, направленные друг к другу острыми концами. Все это называлось «контурная техника големостроения в некромантии». Закончив рисунок, маг поднялся и отошел на пару шагов, любуясь своим творением. «Осталось запустить». «Ну и мерзость!» — прокряхтел совсем рядом Юринарий. «Нет, я знаю, что такое некромантия. Знаю и сам порой пользуюсь. Но без этого всего...» Учитель поморщился и прикрыл нос тряпкой. «Дел привычки», — пожал плечами ученик и активировал заклинание. Постепенно наполняя силой труп, он заставил темно-багровый рисунок сменить цвет на черный. Через несколько секунд рисунок начал выделять небольшой дымок. «Много!» буркнул рядом мастер, с отвращением наблюдая за манипуляциями ученика. Маг вытянул в сторону трупа руку и отчетливо произнес. «Дитриус Кэнсмак!» Тело скрутила невидимая сила, труп начал метаться, а под кожей, которая мгновенно срослась, начали ползать бугры размером с кулак. С живота в сторону шеи, по бокам в руку, словно под кожей бегали сотни огромных жуков. В какой-то момент в области шеи вздулся огромный пузырь. Под кожей была отчетливо видна человеческая рука, которая пыталась ее порвать, но не могла ухватиться. Чудовищное представление продолжалось несколько минут, но в итоге труп полностью преобразился. Перед маком стояла полноценная боевая тварь по типу теней. Узкий короткий лоб с глубоко посаженными глазами, широкие скулы и огромная нижняя челюсть. Губы отсутствовали, а рот был заполнен огромными, размером с палец, острыми как бритва зубами. Этот огромный оскал с маленькими ушами, глазами-бусинками и явно усеченной черепной коробкой крепился на короткую мускулистую шею. Та переходила в худощавое туловище, которое заканчивалось удлиненными конечностями. На пальцах рук имелись довольно массивные и острые когти. «Боги, что за убожество!» — выругался Юринарий. «Это никуда не годится. Я мастер артефакторики, и то вижу огрехи». «По-моему, неплохо получилось», — пожал плечами маг и поднял чистый кусок от рубахи, которую раньше носил материал. «Ты посмотри на пасть, это же ужас!» «Что с ней не так?» «Пусть эта тварь откроет рот», — скомандовал Юринарий. Маг пожал плечами и коротко скомандовал твари. «Рот открой!» Тварь открыла пасть, но из-за огромных зубов просвет в ней оказался очень узким. «Ты посмотри сюда!» Я сюда едва ладонь всунуть смогу. Ты чем думал, когда столько силы вливал? Она же теперь элементарно укусить никого не сможет. возмущенно постучал костяшками по голове учитель. «А руки? Господи, и ноги тоже. Из-за перебора с силой удлинились кости, а это минус на мышечную массу. Длинные конечности, значит, нужны длинные мышцы, а это неотвратимо повлияет на скорость». «Мне это сейчас ни к чему, и так сойдет». «Посмотри внимательно на тот труп в палатке. Он сейчас там именно из-за такого отношения». Юринарий указал пальцем на палатку, а затем ткнул им в грудь мака. «Магия не любит наплевательского отношения. Рано или поздно она отправляет таких на тот свет. А ты, если уж сунул нос в некромантию, будь добр, делай так, чтобы не было к чему придраться». Ученик насупился, но, переведя взгляд на палатку, все же кивнул. «Я понял. Когда поймем, что здесь, я попробую еще раз». Парень оглянулся и хотел было куда-нибудь сесть. «И что ты сейчас удумал?» Юринарий сложил руки в замок на груди и хмуро уставился на ученика. «Включить контуры твари». «А про свою беспомощную тушку ты думать не собираешься?» — вскинул брови учитель. «Нет, в смысле, да, но...» «Еще раз будешь лезть к демонам в пасть без защиты, больше в баню не пущу», — пригрозил мастер артефакторики и указал на шкаф, вокруг которого была расположена странная цепь из кристаллов и проволоки. Маг послушно кивнул и, усевшись в круг на землю, наполнил силой ключ, нарисованный на запястье. Сознание поплыло, а через несколько секунд маг увидел мир глазами твари. Мир словно с эффектом негатив. Различить можно было только контуры предметов. В носу стоял резкий сладкий запах карамели, а вот в ушах стоял довольно четкий треск веток и шелест листьев. «Ираф!» — издала невнятный звук тварь. «Не болтай, действуй!» — учитель кивнул на вход в пещеру. Тварь обернулась и, сделав три неуверенных шага, распласталась по земле. «Еще один урок. Если пропорции не совпадают с человеческими, нормально управлять такой тварью не получится». Однако темный ученик нашел выход. Он поступил, как полагается, в случаях, когда ноги уже не носят, встал на четвереньки. Преодолев половину пути, он приноровился и даже немного прошел в позе собаки на четырех лапах. «Это просто посмешище», — вздохнул старый мастер. Маг тем временем ухватился за веревку и начал спускаться по ней внутрь пещеры. Как только тварь оказалась в пещере, мир мигнул и сменился красками. Абсолютная тьма, которую парень наблюдал в пещере, вдруг оказалась словно подсвечена изнутри. Видимость достигала абсолюта, что привело ученика в некоторое оцепенение. Дело в том, что он спускался по веревке в огромную куполообразную пещеру, на дне которой виднелся проход. Перехватив лапами веревку покрепче, ученик продолжил спуск. На дне пещеры он обнаружил капли засохшей крови и одно раздавленное глазное яблоко. Сделав глубокий вдох через нос, маг почувствовал запах горелой плоти. Из прохода послышалось недовольное сопение и сиплый голос. «Кто? Кто здесь?» Ученик прижался к земле и постарался сместиться в сторону поближе к стене. «Здесь кто-то есть?» — повторяет неизвестный. Из коридора выходит перекошенная фигура. Незнакомец был даже с первого взгляда уродлив. Непропорционально длинные кривые ноги, тонкие короткие руки с огромными кистями и длинными пальцами, а в довершении образа перекошенная на левую сторону спина. Когда незнакомец приблизился, маг смог разглядеть его лицо. Если быть точным, то самое лицо отсутствовало. Ни бровей, ни глазниц, ни носа. Только широкий рот с гнилыми острыми зубами и пара дырок над ним, через которые он втягивал воздух. «Избранный», — удивленно произнес незнакомец и засуетился. «Избранный, избранный тут, а я же ничего не вижу». Существо метнулось в одну сторону, затем в другую, и, присев на корточки, начало ощупывать пол. «Где ты, избранный, покажись», — забормотал уродец. «Не прячься, я тебя чувствую, ну же, где ты?» Ученик же молча наблюдал за суетливым ощупыванием пола. Несмотря на кажущуюся убогость, незнакомец действовал не наобум. Он ощупывал пол по секторам и постоянно расширял территорию. Не надо было быть гением, чтобы понять, очень скоро он обнаружит то, что ищет. Для прояснения возможности противника, маг аккуратно поднял маленький камешек и швырнул его в сторону. Уродец оказался очень быстрым, и на втором ударе камешка о каменный пол поймал его на лету. Обнюхав камень, слепая тварь повернулась в сторону темного ученика. В следующую секунду она кинулась на него. Маг успел среагировать и выставить вперед когти, но уродец поставил голову, на которой они оставили лишь рваные раны. Под кожей оказалась сплошная кость. Попытка дотянуться зубами до плоти урода ничего не дала. Тварь извернулась и за пару секунд нанесла несколько ударов в грудь. После этого она умудрилась вывернуться и, обхватив ногами теневую тварь мака, начала работать руками, словно мельница, раздирая плоть. «Избранный, избранный», — повторял одно и то же уродец. «Я так давно тебя ждал, избранный». Маг продержался еще пару минут, в тщетной попытке освободиться от странной твари. Но все было тщетно. Противник оказался в разы быстрее и сильнее, и не останавливался, нанося безумные раны творению темного ученика. Итог оказался закономерен. Противник раскидал по всей пещере потроха из твари, оторвал обе руки и одну ногу. После этого ученик разорвал связь. «Но...» — вопросительно уставился на открывшего глаза ученика Юринарий. «Проклятый!» — сглотнув, произнес парень и встал на ноги. «С чего ты взял? Ты его видел?» «Он назвал меня избранным, и он...» Маг запнулся, не зная, какие подобрать слова. «И он разорвал твою тварь как тряпку?» «Да, и у него не было глаз, и вообще лица, только две дырки и рот». Юринарий нахмурился и взглянул на вход в пещеру. «Что он говорил?» «Называл избранным и просил не прятаться, вел себя словно не слепой». «Слепой Назгул», — дернул щекой мастер артефакторики. «Ну, тут сама судьба тебя ведет». «Куда?» — не понял маг. По внешнему виду нельзя было сказать, что он волнуется или боится. Но сердце в груди билось с бешеной силой. «У тебя есть отличный шанс проверить, насколько сильны твои защитные и атакующие заклинания». «Ты хочешь, чтобы я сражался с ним?» Маг удивленно пялился на учителя. А тот кинул взгляд на солнце, прячущееся за макушки деревьев, а потом на красный туман, который поднимался из пещеры, расстилаясь на дневном свете, словно снег. «Да, и я советую тебе вспомнить все о Назгулах и о том, как их убить». Юринарий указал на вход в пещеру. Дым из пещеры медленно, но неотвратимо двигался в сторону учителя и ученика. Маг повернулся ко входу в пещеру и всмотрелся в туман. «Назгулы», — пробормотал ученик себе под нос. «У них магия днем не действует, так?» Учитель лишь загадочно улыбнулся, не опровергнув, не подтвердив слова парня. «Если так, то у меня минут 10, от силы 20, и его магия нас достанет». Маг взглянул на туман и начал рассуждать вслух. «Туман можно либо испарить, либо заморозить. Либо сдуть в сторону. Пламенем я не владею, ветром и льдом тоже. Но вот подвинуть его своей силой могу». Маг вытянул вперед ладони и начал наполнять их силой. Как только на них появилась концентрированная тьма, маг поднес их к лицу и сложил так, чтобы получилась воронка. Развернув вершину ко рту, он со всей силы дунул. Эффект был довольно своеобразным. От мака, словно горный поток, хлынула темная сила. Этот поток смел туман, траву, часть камней и два десятка шагов леса на краю поляны, после чего исчез, развеявшись подобно обычному туману. «Применишь такое в городе, из тебя не только штраф за жертву сдерут, но и обяжут оплатить все, что разрушил», — хмыкнул учитель. «Свою защиту ставь поверх моей для подстраховки». Ученик кивнул и, встряхнув руки, сделал серию пасов руками, располагая витки защиты загадочным кружевом, и принял защитную стойку. Правая рука сжата в кулак и поднята вертикально вверх, левая, раскрытой ладонью, отведена в сторону. Ноги чуть согнуты, ступни параллельно на ширине в полшага. «Левую руку держи ровно», — поправил старичок ученика. «Так, теперь давай потихонечку силу». Маг выпустил в образованную магическую конструкцию едва заметную для него каплю силы, но ее хватило, чтобы вокруг шкафа, поверх защиты Юринария, возникла темная сфера. «Нет, с этим определенно надо что-то делать», — прокомментировал учитель, затемняющую свет защиту. В это время из пещеры появилась рука, которая ухватилась за край камня, за ней вторая, а через пару секунд из своего логова показался весь Назгул, вместе с порцией красного дыма. «Избранный!» — прохрипел урод и встал на четвереньки. «Это прекрасно! Это просто чудесно!» Тварь начала ползти к маку, а за ним из пещеры тянулись клубы красного тумана. «Как долго я ждал! Я так страдал, избранный!» Вдруг мерзкая тварь дернулась и взмахнула рукой, отправив красный росчерк в сторону учителя и ученика. Кровавое лезвие, сверкнувшее в воздухе, не причинило вреда защите, оставшись на нем пятном пенящейся крови. «Что-то почувствовал?» — спросил мастер. «Нет, вообще ничего», — хмуро буркнул маг. Тварь снова дернулась и уже взмахнула двумя руками, но эффект остался прежним. Пара пятен пузырящейся крови, стекающих по защите. «Избранный, это ты!» — с улыбкой продолжал Назгул. «Ты не представляешь, как я счастлив!» Уродец подполз к защите и встал на ноги. «Как долго я ждал! Я голодал, я ел глаза этих никчемных увольней, потому что их мясо смердит, как кровь девственницы!» Выродок прислонился к защите ладонями, открыл рот и начал вылизывать защиту мака. Язык зашипел, кожа на руках начала идти пузырями. Но тварь этого словно не замечала. Она продолжала лизать защиту, тереться об нее всем телом, словно кошка об ногу хозяйки. «Как это прекрасно, избранный! Еще немного, и я бы забыл, зачем я здесь!» Маг, не сводящий взгляд с мерзкого урода, подобрался и задал громко вопрос. «Зачем ты здесь?» «О, избранный!» — вздрогнул уродец. «Я ждал тебя здесь столько лет, чтобы...» Противник сделал медленный шаг назад и бросился на темную защиту, оставляя в воздухе красные росчерки от когтей. Серия из нескольких десятков ударов не дала никакого эффекта. «Чтобы убить тебя, избранный!» Сделав несколько шагов назад, произнес Назгул. «Легкое дуновение, словно пером погладили», нахмурившись, произносит маг, после того, как ему на плечо ложится рука учителя. «Я так рад, что ты наконец пришел!» Снова повторил уродец и, сделав пару шагов назад, вскинул руки вверх, отчего из пещеры вылетело мутное полупрозрачное облако с красным оттенком. Опустив руки, он сделал церемониальный поклон и громко произнес. «Мое почтение, избранный!» Мутное облако тут же метнулось к защите и обволокло полусферу. Спустя несколько секунд оно принялось вращаться. «Щиплют», — описал свои ощущения маг, и, устав ждать серьезных заклинаний от Назгула, крикнул уродцу. «Это все? Или ты не собираешься меня убивать?» Назгул выпрямился и растерянно закрутил головой. «Но я стараюсь». Он прижал свои короткие руки к груди и сделал пару шагов к темному ученику. «Я очень стараюсь». «Недостаточно!» — кричит маг. «Прекрати, Назгулы иногда выкидывают безумные ве...» Юринари запнулся, когда увидел красный рисунок на коже Назгула. «Я понял!» — засуетился Назгул. «Я все понял!» Уродец отошел ко входу в пещеру и расставил руки в стороны. «Избранный, я убью тебя!» — улыбаясь, произнес он. «Маг, всю силу в щит!» — крикнул Юринарий и торопливо начал активировать кристаллы в созданной им защите. Маг успел влить в щит силы, перед тем, как земля под ногами начала ходить ходуном. Заполненный до предельных объемов щит не давал возможности узнать, что происходит снаружи. Однако спустя несколько минут все успокоилось. «Щит убери!» — скомандовал старичок. Когда щит темного ученика спал, то перед ними предстала закономерная картина. Свод пещеры обрушился внутрь, погребя под собой компанию трупов, весь хабар, а также приличный кусок леса. Трупы, лес, камни, земля, остатки вещей и одеял перемололо так, что достоверно сказать, где что, уже невозможно. «Разве Назгул может?» «Еще как может», — вздохнул Юринарий. «В этом и состоит главная задача — уничтожить эту тварь до того, как она активирует свое посмертное проклятие. А этот еще и разошелся». «Я хотел ударить по нему копьем». «От твоего копья тут просека будет до самой Сартории», — сморщился старичок и с грустью добавил. «Жаль, тела завалило. Я думаю, там можно было бы найти неплохую сумму». «Да», — кивает ученик. «В следующий раз сначала обыщем». «Ты, видимо, совсем ничего не понял». Юринарий уселся на землю у шкафа и устало вздохнул. На самом деле, настоящий мастер остался бы там, на дороге». «В смысле?» — оторвался от созерцания воронки парень. «Мне однажды довелось проделать часть пути с одним мастером некромантии. Он был из Бравии, это далеко на западе». Старичок достал трубку и небольшой мешочек с табаком. «И именно тогда я понял, насколько темные специалисты могущественны. И что такое жить с магией? Не работать, не поклоняться, не растить в себе источник всю жизнь, а именно жить с магией». Раскурив трубку и выпустив первое облако мятного дыма, старик продолжил рассказывать. «Однажды мы встретились с тремя охотниками и медведем. Все они спокойные и довольно непринужденно вышли к нам на дорогу. Когда я пригляделся, то понял, что это были мертвецы». Учитель сделал еще одну затяжку и усмехнулся воспоминанию. «Он мне рассказал, что пока мы спускались по извилистой дорожке с холма, он почуял рядом смерть, проверил обстоятельства, поднял из мертвых трех неудачливых охотников с медведем и заставил выйти к нам на дорогу». Иринарий поднял указательный палец, отмечая важность момента. «Пока мы непринужденно болтали, он сделал все это и даже глазом не моргнул. Я сначала подумал, что он меня разыгрывает, но после долгой беседы я понял, как он это сделал». Снова глубокая затяжка. Дым щекотал нос мятой так, что не чихнуть было невозможно. «Эп-щи!» — встрял маг. «Ты не заболел?» — нахмурился учитель. «Нет, просто дым нос щекотит», — объяснил парень и кивнул в сторону воронки. «Так что с тем мастером смерти?» «А, с тем. Он мне рассказал, что не делал никаких особых техник. Просто собрал небольшой арсенал быстрых и эффективных заклинаний и артефактов. Поисковое было завязано на кольцо артефакт. Еще два следящих заклинания были привязаны к бусинкам на его гербе». «Он был артефактором?» «Нет, просто ему так было удобнее», — хмыкнул Юринарий. «Смысл в другом. Когда я уже было устал его терроризировать вопросами, он начал мне рассказывать о...» Старичок сморщился, припоминая слова того некроманта. «Тактика и стратегия при передвижении в незнакомой местности». «Да, он назвал это так. И вот в чем был смысл». Старичок еще раз пыхнул трубкой и принялся рисовать веточкой на земле. «Общая стратегия при появлении подозрительных мест — прийти, посмотреть, и если точно уверен в своих силах, справиться с противником. Если не можешь, оставить метку об опасности для других с описанием. Это стратегия для всех странствующих магов. А вот тактика уже гораздо сложнее. Обнаружить, проверить, обезопасить, взять все, что плохо лежит, и продолжить путь». «Это где-то записано, или...» «Или», — кивнул мастер артефакторики. «Именно или. Тем, кто уже идет по кругу, это не нужно. Каждый выработал свой стиль, а кто не выработал... Ну а тем, кто решил стать отшельником, это некому рассказывать. Я не читал ни одного руководства для отшельников, как вести себя в неизвестных или опасных местах». «Так в чем суть?» «Суть в том, что ты мог запустить теней и прямиком заглянуть на поляну. Мог?» «Мог». «Но ты выбрал то, что попроще. Бог с ним. Пришел ты на поляну с трупами, и что первым делом начал?» «Ну, я решил». «Ты должен был первым делом себя защитой обеспечить, а потом уже все остальное. Первое — безопасность». «Я же делал». «Ты должен был это сделать, как только на поляну вышел. Не трупы разглядывать, а сразу защиту ставить. Я уже не говорю про твою тварь, которая оказалась ни на что негодной». Юринарий ткнул трубкой в ученика. «Даже если бы ты сделал все по канону, даже если бы улучшил все это магией, запомни, ты не воин. Ты тварями сражаться не умеешь. Зачем ты тогда создал теневую? Что мешало тебе создать мелочь, хотя бы полуночного паука?» «Я думал, это тренировочное заклинание и...» «И ты, естественно, не обратил на него внимания». Юринарий устало вздохнул и, загибая пальцы, принялся объяснять. «Как только ты почувствовал магию, ты должен на максимально возможном расстоянии определить направление, степень угрозы и, по возможности, суть магического проявления. Вне зависимости от обстоятельств, вне зависимости от вида магии, вне зависимости от того, в чьих ты землях, ты должен знать наперед». «Это я понял», — кивнул парень. «Отшельник должен знать наперед, что и где происходит». «Второе правило, которое ты должен уяснить, ты не воин, ты не паладин, ты маг. И если уж так решила судьба, то будь добр, решай проблемы с помощью магии». Мастер артефакторики указал на воронку, оставшуюся от пещеры. «Не лезь в пещеру, логово, овраг или еще куда, сам. У тебя ворох энергии, благодаря которой ты можешь создать целую стаю мелких паучков. Вешай на них зрение и иди смотри, хоть сотни штук сразу». «Магия заменит глаза, уши и слух, а если потребуется, и руки с ногами», — пробубнил маг. «Верно», — кивнул Юринарий и загнул третий палец. «И последнее. Учи бестиарий. Читай все, до чего дотянутся руки. Ты должен знать все повадки, все привычки и быть готовым ко встрече с любым порождением магии». «Бестиарий. Настольная книга отшельника». Юринарий повернулся к ученику и обнаружил его записывающим его слова в книгу. «Зря переводишь бумагу», — хмыкнул учитель. «Это должно стать образом твоего мышления». «Ты сказал, что не видел ни одного руководства для отшельников». Маг взглянул на старичка и кивнул на свою книгу. «Это будет первым». Мастер-артефактор хотел было о чем-то съязвить, но запнулся. Он поджал губы и произнес. «Хорошо бы, если бы такая книга была». Юринарий вытряхнул пепел из трубки и встал с земли. «Возможно, нас, отшельников, стало бы больше. Пойдем. Дальше должна быть деревенька». «Погоди». Ученик закрыл книгу и встал на ноги. «А эти назгулы, они проклятые?» «Если честно, то достоверно никто не знает. Но существует мнение, что назгулы — это обратившиеся проклятые маги, которые стали такими из-за ритуала литургии». Старик пожал плечами и бросил задумчивый взгляд на образовавшийся провал в земле. «Сейчас уже никто достоверно не знает. А сами назгулы рассказывать не спешат». Маг снова повернулся на другой бок. Печь, на которую уложили ученика, до конца не остыла, и бока подогревала теплая кладка. Несмотря на пару стаканов алкоголя и плотный ужин, сон совершенно не шел. В голове долго ворочались тяжелые мысли. «Может, все же проклятые? А если нет, где их искать?» Парень снова перевернулся на другой бок. Полчаса ерзанья не привели ни к чему. Тогда ученик аккуратно сполз с печи, и под мирное сопение хозяев дома взял свой молот и вышел на улицу. Ночь по традиции встретила его океаном звезд, полумесяцем на небосводе, звуком ночных сверчков и ночной прохладой. Усевшись на полене, чуть в стороне от дома, маг перехватил молот и взглянул на чеканку козьей головы. «Ты меня слышишь?» — тихо произнес он и принялся тереть пальцем изображение демона. Козья голова безмолвствовала, что начало выводить парня из себя. В итоге он сквозь зубы выругался. «Ну же, черт бы тебя побрал!» «Черт!» — улыбается в ответ рисунок. «Хорошая шутка!» «Я выполнил твои условия или нет?» — сразу же спросил маг. «Нет, ты уничтожил то, что когда-то было проклятым магом, а не проклятого мага!» Рожа демона ехидно улыбнулась. «Но в качестве исключения...» «Я хочу поговорить с женой!» — твердо произнес маг. «Мне это нужно, очень!» «Я разве похож на кредитный отдел?» — вскинул брови козлоголовый. «Или ты думаешь, я буду это делать по доброте душевной?» «Что ты хочешь?» «Я тебе уже говорил, что мне от тебя нужно!» — прошипел демон. «Хочешь встретиться? Убей проклятого! Хочешь поговорить? Совладай с силой крови!» «Где мне искать проклятого? Это не лошадь, чтобы ее на рынке купить, и не медведь, чтобы в лесу искать!» Всерьез рассердился маг. «А про кровь вообще никто ничего сказать не может толком, только плечами жмут и на университет кивают!» «Ты, видимо, чего-то не понимаешь!» — хмыкнул демон и наклонил голову так, что его рога уставились на парня. «Я же тебя не спрашиваю, как мне устроить вам встречу, с кем надо договориться, сколько и кому платить кровью, силой или знаниями, так? А если так, то и тебе не следует заставлять меня решать твои проблемы». Маг вздохнул и попытался успокоиться. «Ты ведь меня зачем-то сюда притащил?» Маг закусил губу и переспросил. «Ведь тебе от меня что-то нужно? Может, сейчас я смогу что-то сделать и смогу поговорить с женой?» Застывшая голова козлоголового демона изобразила задумчивую гримасу. «Ложись спать», — строго приказал козлоголовый и принял свою обычную позу. «Утром я скажу, что нужно сделать». Изображение замерло, а темный ученик поднялся с земли. Войдя в дом, подозрительно быстро заснул. Я находился в ресторане. Да, том самом, Старая Прага. Довольно обычное название, но место было действительно уютным. Широкие закутки, резная мебель, даже лампы с эффектом горящих свечей. Но для нас этот ресторан был особенным. Я сделал там ей предложение. Там мы праздновали мой юбилей, и там я кутил с друзьями, проставляясь за рождение Ваньки. Сидел я за угловым столиком, нашим любимым. То же вино, тот же десерт, что и в день предложения. На всякий случай я дотянулся рукой до внутреннего кармана, где должна была лежать коробочка с кольцом. Карман был пуст. И это немного меня успокоило. Значит, просто сон. Последнее сомнение развеяла она. Самая красивая девушка в мире. Том мире. На ней было платье, которое мы купили в Италии. Зеленое, облегающее, с в меру глубоким декольте. Мы ездили туда на ее день рождения. У нее на работе был успешный квартал в том году, и их отделу выдали отличную премию. Вот мы и решили съездить вместе. «Ты не изменился», — произносит она, присаживаясь на отодвинутый мной стул. «Ты тоже», — наклонившись к ней, шепчу на ухо. «Такая же очаровательная». «Врешь», — улыбнулась она самой лучшей улыбкой на земле. «Как ты? Как Ванька?» — спрашиваю ее, усаживаясь напротив. «Отлично», — улыбается она. «Весь в тебя, такой же упертый». Тут она берет бокал с вином и задумчиво заглядывает в него, после чего, не поднимая взгляда, неожиданно спрашивает. «А ты как?» «Как я?» — удивляюсь я вопросу. Я только набрал воздух, чтобы ответить, но тут мой взгляд зацепился за официанта, который возник у нее за спиной. Дело было в том, что у него была козлиная голова. «Как я? Я ведь...» «Мертв», — закончила она за меня фразу. Глаза наполнились влагой, взгляд спрятался в большой витрине. Руки нервно мнут салфетку. Еще немного и расплачется. «Все хорошо», — кладу ладонь на ее руку. «Там не так уж и плохо. Ты, главное, держись и Ваньку мужчиной вырасти». «Издеваешься, да?» — всхлипывает она и промакивает салфеткой слезы. «Я, женщина, должна вырастить мужчину». «Господин», — склоняется в поклоне Козлоголовой, — «вам пора». «Уже?» — вскинулась супруга. «Я же ничего не успела и...» «Время не терпит», — повторяет демон. Я целую руку жены и, не торопясь, встаю из-за стола. «С Ваней все хорошо, учится на отлично, с деньгами проблем нет», — тараторит супруга. «Не оглядывайся и ничего не жалей», — произношу я и, взглянув на Козлоголового, добавляю. «Никогда и ничего». Быстрый поцелуй, ее тихий шепот «не уходи» и внимательный взгляд демона. А потом спина в пиджаке перед глазами, жгучее желание обернуться, взглянуть еще раз, какая-то дверь в подсобку и внезапно лес. «Куда ты меня привел? И что это?» Не успел я договорить, как совсем рядом грохнул взрыв. Ослепительный свет от разряда сверкнул чуть в стороне. Затем до меня донеслись крики. «Идем!» — бросает демон и быстрым шагом направляется к источнику шума. Чем ближе мы подходили, тем сильнее становился шум. Тут слышался уже и лязг оружия, и крики, и чей-то стон. Мы вышли на краю поля, недалеко от дороги, на котором разыгрывалось настоящее сражение. Пару десятков воинов в разномастной броне пытались окружить четверку воинов в кожаной броне. Те, наоборот, всячески этому сопротивлялись. Трое воинов держали в руках парные клинки и орудовали ими с безумной скоростью. Один же в плаще бился длинным копьем, держа противников на дистанции и нанося кровавые раны. Несмотря на разницу в навыках, видную невооруженным взглядом, четверку воинов теснили за счет количества. На дороге стояли телеги, одна из них уже хорошо загорелась и полыхала отличным пламенем. «Да разойдитесь вы уже!» — выкрикнул молодой парень с рыжими волосами. Вместо брони на нем была легкая белая рубаха с перепачканными кровью рукавами и широкие красные штаны. А под ногами парня с ножом в груди лежала молодая девчонка лет 13 со слегка заостренными ушами. И, судя по прерывистому глубокому дыханию, осталось ей совсем немного. Демон положил руку мне на плечо. «Смотри внимательно и запоминай», — произнес Козлоголовый. «Видишь девчонку с ножом в груди?» «Да», — кивнул маг. «Она должна выжить. Мне без разницы, что ты будешь делать, но она должна жить». Демон указал на рыжего парня, что подходил к воинам. «А этот рыжий должен умереть». «Отвалите, безмозглые кретины!» — пнул парень одного из воинов. И когда перед ним расступились, громко произнес. «Сдавайтесь, или я зажарю вас до хрустящей корочки! Ваша госпожа мертва!» Вместо ответа воины, получившие небольшую передышку, заняли боевые стойки. Тот, что был в плаще, отбросил свое копье и достал пару клинков. Скрестив их на груди, он громко выкрикнул. «Ату!» Звон клинков и повтор уже всеми воинами. «Ату!» Клинки воинов начинают светиться. Рыжий, поняв, что происходит, резко падает на одно колено и разводит руки в стороны. Из открытого рта парня устремляется поток жидкого пламени, которое окутывает последних защитников. Парочка нерасторопных нападающих тоже попали под пламя. Но на их счастье лишь частично. А вот противники не спешили падать замертво. Продолжая кричать «Ату!», они бросились на нападавших. В безумной последней атаке каждый успел ранить не по одному воину, прежде чем упасть замертво. «Упоротые идиоты!» — сплюнул маг огня и развернулся. «Господин, что с нашей целью?» — спросил мужчина из нападавших воинов. «Друиды паршиво горят!» — морщится парень. Господин!» «Что? Прирезал я ее!» — рявкнул маг огня. «Собирай манатки! Мертвых ко мне на кремацию! Все следы убрать, стрелы собрать! Не хватало, чтобы нас потом нашли!» «Да, господин!» — кланяется офицер и бегом отправляется к остальным воинам. «Запомнил?» — сжал своей рукой плечо демон. «Девочка должна выжить, а рыжий умереть». Я вздрогнул от прикосновения, а он прошептал мне на ухо. «Свободные земли, дорога от сикачей в светлячки. У тебя всего сутки. И запомни, ты мне должен». В следующее мгновение я почувствовал, как он начал трясти мое плечо. Через секунду я открыл глаза и увидел перед собой взволнованного хозяина дома, где меня разместили. «Хозяин, худо вам, а?» Не на шутку испугался мужик. «Уж так вы стонали, так стонали. Мы уж чего худого подумали». «Нет, сон, просто сон». Маг присел и вытер капли холодного пота на лбу. Взгляд скосился на окно, за которым было уже светло. «Мастер где?» «Учитель ваш. Так завтрак только поставили ему», — почесал головой мужичок. «Веди к нему». Парень прыжком вскочил с лежака и начал надевать сапоги.